34. Брэди вставляет в гнездо запасную обойму, когда наконец-то слышит рев и скрежет. Поворачивается, при этом раненое плечо дергает, как больной зуб, и видит на дороге огромный силуэт. Яркие фары ослепляют. Тень Брэди прыгает по сверкающему снегу, а тот, кто приехал, направляется к расстрелянному дому, и снег летит из-под металлических гусениц. А потом Брэди вдруг осознает, что водитель не просто едет к дому. Он хочет раздавить его, Брэди. Брэди нажимает спусковой крючок, и винтовка принимается грохотать. Теперь Брэди видит ярко-оранжевую кабину, высоко поднятую над гусеницами. Ветровое стекло разлетается, и кто-то, спасаясь от пуль, выпрыгивает через боковую дверцу. Но чудовище продолжает движение. Брэди пытается убежать, однако поскальзывается на снегу, взмахивает руками, глядя на приближающиеся фары, падает на спину. Оранжевый незваный гость нависает над ним. Брэди видит вращающуюся стальную гусеницу, пытается оттолкнуть ее, как иногда отталкивал вещи в палате. Жалюзи, простыни, дверь в ванную. Но с тем же успехом можно пытаться отбиться ото льва зубной щеткой. Брэди поднимает руку и набирает полную грудь воздуха, чтобы закричать. Но тут гусеница снегомобиля Такер Сноукэт прокатывается по животу, превращая его в кровавое месиво.